28.10. Я не сомневаюсь, что вы и ваши храбрые бойцы еще проявите себя на поле брани. Калинин прошелся по комнате, заглянул в окно, где во дворе гуляла метель, и вдруг спросил: «А как у вас дома, Семен Михайлович? Как мать, отец?» Лицо Буденного потемнело, словно его накрыла черная туча. «Плохо, товарищ Калинин», — жестко сказал он. Поднялся со стула, извиня шпорами, подошел к тумбочке, где стояло цинковое ведро с водой. Зачерпнул кружкой, выпил и снова сел. В его глазах тускло отразился цвет керосиновой лампы. Отца убили кулаки, а брата Дениса в бою смертельно ранило. Вот оно как, товарищ Калинин. Значит, у меня, кроме всего прочего, есть еще и свой семейный счет белогвардейцам. «Отец?» — спросил Калинин и зачем-то снял очки, стал вертеть их в руках. «Как же он погиб и когда?» Буденный сказал, что в атаку отец не ходил. Наконец беляками не рубился, а вот погиб. Каша тогда заварилась на Дону. Белогвардейцы наступали на Платовскую. И мои родители вместе с другими беженцами поспешили уйти на восток, к Волге. Ясное дело, останься они, белые не пощадили бы их. Беженцев охраняли бойцы 1-й Донской стрелковой дивизии. Дорога тяжкая, холод, голод, отец заболел возвратным тифом. Мать кое-как добралась с ним в Приволжское село Светлый Яр. Беженцев здесь собралось множество, а фронт проходил неподалеку от Волги. И белоказаки частенько прорывались в тыл красных. И вот однажды они налетели на село Светлый Яр. Среди белоказаков были земляки отца, потому-то он и решил уходить. Хоть и больной был, а взял с собой палочку и пошел через замерзшую Волгу на другой берег. Мороз, метель, на нем хоть и была шуба, да что она больному человеку, у которого жар? Продрог отец. А дорога дальняя, он устал, а тут еще жажда сознания мутила. Попалась ему полынья, он и напился. Совсем стало плохо. До левобережья еще далеко, что делать? И он решил вернуться обратно в село. Выбрался на дорогу, видит, сани чьи-то бегут. Обрадовался, попросил подвести его. Мужики взяли его, стали спрашивать, кто он и откуда идет. Ну, отец, значит, по доброте душевной, и выложил им все как есть. «Сын мой, — сказал он, — Семен Буденный, красный кавалерийский начальник, бьет белых. Другой сын, Денис, тоже рубит шашкой белых. А я их отец, тоже пожелал бы на фронт. Да возраст не тот». И рука не та, силы в ней совсем мало. А в санях-то ехали кулаки. Они набросились на отца и сбили до полусмерти, а потом выбросили на снег. Думали, что убили, а отец вскоре пришел в себя. Тут его и нашли крестьяне-бедняки. Привезли к матери в Светлый Яр еле живого. К тифу прибавилось еще и воспаление легких. Через 10 дней отец умер. Вскоре не стало и Дениса. Пуля угодила ему в живот, и пока везли его в бричке, он кровью истек. Буденный умолк. Он глядел в окно, за которым сгущались сумерки. Молчал и Калинин, размышляя о чем-то. Наконец он сказал: «Я верю, что горе не сломит вас, Семен Михайлович. Вся советская Россия переживает неимоверные лишения. Но скоро, уже скоро враг будет побит, и тогда трудовой народ воздаст нашим славным командирам все почести. И вам воздаст, товарищ Буденный. А пока примите мое глубокое соболезнование. Не знал я, что у вас такое большое горе, от которого и плакать не стыдно». «Во мне все это перекипело», — ответил Семен Михайлович. «А за сочувствие благодарю вас, Михаил Иванович». На улице утихла метель, Калинин и Петровский собрались уезжать. «Я очень тронут вашим приездом», — скупо улыбаясь, сказал Буденный. «Да только ли я! Люди буквально преобразились. А когда я сообщил им, что вы привезли привет лично от товарища Ленина».